Глава 13. Ночь среды. Дождь не давал даже короткой передышки. Члены команды, работавшие в Гранде, уже оставили попытки защититься с помощью капюшонов, непромокаемых накидок и подручных средств, заменявших зонты. Они решили просто вымокнуть до нитки, чтобы уж не тревожиться по этому поводу и полностью сконцентрироваться на работе, которую следовало сделать. А ее было немало. Оцепить территорию. Провести предварительный осмотр трупа. Сделать фотографии и снять отпечатки пальцев внутри контейнера. Собрать образцы тканей и всего, что могло расцениваться как доказательство. И, наконец, самое трудное – опросить потенциальных свидетелей из соседних домиков. До сих пор не удалось узнать ничего полезного, потому что все они либо были в стельку пьяны, либо мучились от жестокого похмелья. Хюльдер наблюдал за тем, как тело выносят из контейнера, чтобы погрузить в машину скорой помощи и доставить в морг. Когда парамедики пытались протащить носилки через узкий дверной проем, покрывало съехало с покойного, и стала видна нога, которую, по словам соседа, Бенни не так давно сломал. Кажется, он занимался самолечением, используя все, что имелось под рукой. Нога была зафиксирована с помощью длинного обувного рожка, грязной цветастой наволочки и кухонного полотенца. И всю эту конструкцию сверху замотали изолентой. Уже не придется узнать, насколько эффективным могло оказаться лечение. Хюльдер отвел глаза, потому что видел уже достаточно, войдя в дом вслед за Рабном. Бросив мимолетный взгляд, он поспешно ретировался. Больше всего, помимо изуродованного трупа, конечно, его поразило то, как по-домашнему выглядел контейнер, если не принимать во внимание кофейный столик, с переполненной пепельницей, коллекцией таблеток, жгутом, шприцем, зажигалкой и почерневшей алюминиевой фольгой. Этот набор был готовым реквизитом для фильма о наркомане. Но контраст с остальной частью помещения был разительным. Мебель, наверняка добытая стараниями Красного Креста, была ветхой, безобразной и старомодной, какую обычно выбрасывают из дома, чтобы освободить место для чего-то более современного. Однако совершенно целой. Массивный книжный шкаф, занимавший непозволительно много места в тесной комнатке, был забит книгами с загнутыми уголками, безделушками и фотографиями близких, как подумал Хюльдер. Предполагалось, что именно эти люди будут скорбеть по нему. Что ж, они хотя бы были подготовлены лучше большинства, ведь бездомные редко доживают до преклонных лет. Но очень редко их жизнь обрывают, перерезав горло от уха до уха, если такое вообще случалось. Хюльдеру потребовалось несколько секунд, чтобы понять. То, что он видел перед собой, не было широкой ухмылкой. Заметив, что к нему стремительно приближается Эртла, Хюльдер затушил сигарету, которую ему все-таки удалось зажечь. Дымить ей в лицо едва ли будет разумно. Даже менее темпераментные люди, чем Эртла, могут вспылить, если вытащить их из постели посреди ночи, чтобы под дождем изучать место преступления. Можно было не устраивать хаос из простого поручения найти ребенка. Она словно не замечала дождевых струек, стекавших с волос на шею. Я не при делах Эртла, его прикончил кто-то другой. Кажется, это очевидное утверждение ее не смягчило. Ты знаешь, о чем я. Как будто у нас тут и без того мало забот. Не хватало только еще одного чертова покойника. Кому прикажешь этим заниматься? Все мои опытные следователи в отпусках. Она абсурдно игнорировала тот факт, что Хюльдер был здесь, но он слишком устал, замерз и промок, чтобы затевать ссору. Нашли орудие убийства? Он уже догадался, что нет, но вопрос удержал его от слов, о которых потом пришлось бы пожалеть. Нет, пока нет. Они копаются в проклятой горе мусора. Но в контейнере ножа не обнаружили. Жду ордер, чтобы обыскать соседние дома, но не питаю особых надежд. В конце концов, зачем прятать, если море так близко? Да и дадут ли вообще ордер? Оснований у нас практически нет. Если повезет, сможем обыскать один дом, но точно не все. Хюльдер был с ней согласен. Ни один судья не захочет получить обвинение в предубеждении против социальной группы. А это неизбежно, если выдать ордер на обыск всех подряд. В конце концов, если среднестатистического гражданина убивают в многоквартирном доме, полиции никто не дает права обыскивать все квартиры на лестничной клетке. Что говорят соседи? Заметили что-нибудь? Нет, да они бы и не признались. В одном из контейнеров был парень, не то сонный, не то обкуренный. Жители двух других не спали, но говорят, что все время оставались внутри. Здесь никто не заморачивается, чтобы выйти покурить на улицу. И речь не обязательно о табаке. что тоже не помогает вытянуть из них хоть слово. Придется вести в участок. Такая морока. Ты хочешь забрать для допроса всех? Не всех, только двоих. Тех, которые не спали. У обоих были гости, но один пришел недавно, а второй валялся на диване в ступоре от наркоты. Так что только двое. На каком основании? Кто-то из них под подозрением? Этла пожала плечами. На том основании, что утром они уже ни черта не вспомнят. Даже то, что мы здесь были. Не удивлюсь, если кто-то из них, проснувшись, постучится к жертве, чтобы стрельнуть зажигалку. Чувствуя его неодобрение, Этла продолжила оправдываться. Да брось. Вполне вероятно, что кто-то из соседей или их визитеров замешан в этом. Более того, шанс весьма велик. Они могли поссориться из-за наркотиков или долгов, настоящих или воображаемых. Этого нельзя было исключить. У Би не могли быть наркотики, которыми он не хотел делиться. А наркоман в ломке непредсказуем. У жертвы нашли наркотики? Фентанил, оксикодон, петидин и трамадол. Скорее всего, ввезены в страну контрабандой. Еще есть двухлитровая бутылка колы со следами запрещенных веществ и пиво «Элефант» в холодильнике. Значит, кто бы его ни убил, он пришел не за этим. Нет, если только убийца не запаниковал и оставил все на месте. Этла смахнула дождевую каплю со лба, пока та не попала ей в глаз. Хюльдер видел достаточно за время своей работы, чтобы знать. Такая мелочь, как труп, не помешает наркоману, страдающему от отсутствия наркотиков, присвоить таблетки. Если Би не убили ради его запасов, тот, кто это сделал, переступил бы через тело, схватил наркоту и только потом рванул отсюда прочь. Муки совести проявились бы много позже, но их наверняка заглушили бы очередной дозой. И так без конца, двигаясь по скользкой дорожке, настолько крутой, что она стала почти вертикальной. «И тебе это кажется правдоподобным?» — спросил он Этлу. «Не особо. Как ни странно, Этла не стала пререкаться. Вернусь в машину и проверю по базе тех, с кем мы уже поговорили. Уверена, что у одного были приводы за насилие. Я его уже видела. Он мог напасть на Бинни, у него костяшки сбиты». Хюльдер решил, что речь идет о том мужчине, который отозвался на их с Рабном стук. Как он это объяснил? Он смотрел на свои руки так, словно видел их впервые с момента рождения. Объяснить ссадины, конечно, не смог. Естественно, он один из тех, кого мы забираем в участок. И не только, чтобы допросить. Возьмем образцы, и если повезет, найдем что-нибудь под ногтями. Получается, была драка. Хюльдер не видел в доме жертвы никаких признаков. Создавалось впечатление, что убийца застал Бинни врасплох, когда тот сидел на своем диване с розочками. Даже если противники явно не равны, все же трудно представить, что в такой тесноте все предметы остались на своих местах. Вряд ли. Хотя сейчас рано что-то утверждать. Надеюсь, утром все станет яснее. Под таким водопадом невозможно толком подумать. Кажется, он даже мысли из головы вымывает. Хюльдер не мог не согласиться. В его случае дело усугублялось нехваткой сна. Теперь удастся вздремнуть от силы пару часов перед новой сменой. Конечно, стоит пожаловаться, ему освободят следующее утро. Но ему не хотелось пропускать встречи с подростками, ведь там будет Фрея. Такую возможность нужно использовать. Преимущество работы в двух отделах одновременно состояло в том, что Этла и Хафтер не отслеживали его занятость, заботясь лишь о тех заданиях, которые он выполнял в отделе каждого из них. Никто не вел общий учет его рабочих часов. Как насчет пятен крови? Когда я заглянул в контейнер, мне показалось, что его артерию подсоединили к садовой поливалке. На ком-то из соседей нашли кровь? Нет, но можно было переодеться или вообще избежать брызг крови, если подойти со спины, перерезать горло и отступить. Кровь полилась вперед, назад ничего не попало. В контейнере два комплекта кровавых следов. Как раз сейчас их фотографируют и измеряют. С ордерами на обыск у нас есть все шансы обнаружить пару ботинок с кровью на подошвах. Хюльдер вспомнил, что его новый знакомый был босиком. Возможно, как раз потому, что обувь и носки были в крови. Следы мужские? Одни — да. Другие принадлежат женщине или мужчине с маленьким размером ноги. Или ребенку. Большие следы идут от лужи к кухонной зоне, потом к выходу. Маленькие — от лужи прямо к двери. Там, где собралась большая часть крови, следов нет, так что оба визитера испачкались до того, как она загустела. Значит, оба были там в момент убийства Бинни или сразу после него, по отдельности. Маленькие следы. Хюльдер вспомнил, почему вообще оказался здесь. «Кто-нибудь упоминал Розу?» «Мы говорили с соседом. Он видел ее сегодня вечером. Она дружила с жертвой. Потому мы и оказались здесь». Гвюдлигер и Рабан уже уехали, но Хюльдер не торопился, хотя и сам не знал почему. Не то чтобы он был тут очень нужен. Все трое офицеров уже подробно доложили, как обнаружили тело. Но ему хотелось поговорить с Этлой, которая к тому времени еще не прибыла на место. До этого момента она вовсе не стремилась с ним пообщаться. Так что он, как дурак, болтался под дождем, пока она обследовала место преступления и стучала в соседние контейнеры. «Маленькие следы могла оставить она», — добавил Хюльдер. Этла нахмурилась. «Да что за черт? Она была здесь этим вечером? Это какой-то идиотский прикол. Не говори, что теперь она свидетель уже по трем делам». Это не приходило ему в голову. Он так истолковал слова поддатого соседа, будто Роза была убита гораздо раньше, хотя причин так считать не было. Может, и его здравый смысл размыло дождем, как у Эртлы. Если подумать, они не знают, как давно Бинни убили. Он мог быть уже мертв к тому времени, как его навестила Роза. Ради ее же блага Хюльдер хотел, чтобы было иначе. Он молился, чтобы следы оставил кто-нибудь другой. У девочки в жизни хватало душевных травм, чтобы добавлять к ним случайно найденный труп. Что известно о времени смерти Эртла? «Около 11 вечера. Это примерная оценка по температуре тела. Я спросила патологоанатома, может ли сильное повреждение печени помешать точности анализа, но он ничего не ответил. Обычно это значит, что вопрос кажется ему глупым». Эртла пожала плечами. «Так что, вероятно, он умер в районе 11, за час до вашего приезда. Ты ничего подозрительного не заметил?» Хюльдер покачал головой. Они стояли и смотрели, как один из криминалистов выносит коробку с личными вещами Бинни. Хюльдеру стало любопытно, есть ли там семейные фотографии. Его вдруг накрыла усталость. «Думаю, мне пора домой». Эртла посмотрела на него так, словно желание поспать было нарушением трудового договора. «Мы еще не закончили». «Именно так. Вы еще не закончили, а я — да. Насколько могу судить, у тебя достаточно сотрудников». Он не стал напоминать о законном праве на отдых, чтобы не выглядеть нытиком. «Я отзываю тебя из отдела сексуальных преступлений. Нам ты нужнее. Придется все здесь перелопатить при свете дня, так что любая пара рук будет не лишней». Она указала на заброшенную деревянную хибару. Когда-то здание наверняка было красивым, но сейчас в стенах зияли проломы и выбитые окна. Жалкие остатки строения были покрыты граффити, но, очевидно, даже уличные художники не слишком усердствовали. Вот эта дыра, например. Придется осмотреть каждый уголок. Возвращайся к полудню, я сообщу Хафтуру об изменениях. Хюльдер не стал спорить, это было бессмысленно. Но все же решил пойти завтра на запланированные допросы по делу о насилии. Эртли не обязательно об этом знать. К обеду он уже будет в своем отделе. Скорее всего, это сойдет ему с рук, ведь Эртла сама припозднится, проведя здесь полночи. Значит, у него будет 3 или 4 часа, чтобы пригласить куда-нибудь Фрею, за вычетом времени самих бесед со свидетелями. То есть 10-15 минут. Прежде ему удавалось назначить свидание и за такое короткое время. «Понял. А что насчет Гвюдлигера?» Эртла ответила без раздумий. «Нет, он может остаться. Хочу, чтобы девочку нашли как можно быстрее. Гвюдлигер слегка надавит, чтобы про нее не забывали». «Что слышно о подлодке?» Внутренне он взывал к небесам, чтобы ее до сих пор не починили. Он мог работать, даже чувствуя себя выжатым, как лимон, но черта с два его смогут снова загнать на лодку. «Пока ничего, но со дня на день она будет готова. Ты с нами, правда, не поедешь. Для тебя будет другое задание». «Как скажешь, ты босс». Лицо Хюльдера расплылось в широкой улыбке. В этот момент о них донеслись крики и вопли из контейнера полуголого меломана. Хюльдер и Эртла повернули голову на шум и увидели, как двое офицеров пытаются вытащить жильца на узкий деревянный порог. Он так отчаянно выворачивался, что им оставалось только держать его под руки с обеих сторон. На ногах у него по-прежнему не было обуви. Из уголка его рта свисала одна из сигарет Хюльдера, и он как-то умудрялся делать затяжки, не прекращая сопротивления. В конце концов, его все же затолкали в машину. Мужчина предпринял еще несколько попыток сбежать, хотя осталось загадкой, на что он рассчитывал, когда вокруг было столько полицейских. Хюльдер, прежде чем покинуть место преступления в гораздо менее драматичной манере, решил подготовить Эртлу к худшему. Роза мастерски скрывается. Раньше она бесследно пропадала на несколько дней. Так что, возможно, нам не скоро удастся с ней поговорить. «Можно подумать, так уж сложно отыскать сбежавшего подростка в Рейкьявике», — презрительно бросила она. «Она объявится, как только ее начнут нормально искать. Для ясности, я сомневаюсь, что она имеет какое-то отношение к сегодняшнему убийству. Шансы стремятся к нулю. Не может человек фигурировать сразу в трех не связанных друг с другом расследованиях. Это статистически невозможно. Если только дела действительно не связаны». Хюльдер пока не представлял, что у них может быть общего, но все расследования пока что на начальном этапе. «Не пари чушь, ты явно переработал. Отправляйся домой, увидимся завтра днем». Хюльдера подвез офицер, который должен был доставить в участок личные вещи Бини. Он всю дорогу сокрушался об отвратительной свалке вокруг контейнеров. Можно было подумать, что он намеревался построить там летний домик. Хюльдер молча представлял себе чистые простыни, которые ждут его дома. Он забрал свою машину от участка и вернулся домой. Однако после того, как он пожевал жвачку вместо чистки зубов, стянул одежду и упал на кровать, обнаружил, что не может уснуть. В уставшем мозгу ворочались мысли, так и эдак выискивая возможные связи между тремя преступлениями. Обнаружение костей, сексуальное насилие во временном приюте и убийство бездомного. В итоге мозг сдался перед непосильной задачей, и Хюльдер уснул, так и не приблизившись к разгадке.